Глава 25. «Пора», — прижавшись к Рус, очень тихо прошептала Феодора в самое ухо юноши. Он кивнул, встал с лавочки. Она поднялась следом, в кромешной темноте вцепившись в его тунику. На ощупь, держась за ограждение, они добрались до лестницы. Спустились вниз. Рус открыл двери инсулы. Заглянул в темный коридор. Ничего не видно. Решительно шагнул вглубь и встал поперек коридора у двери капитана. Так, чтобы, если кто и прятался позади него, не смог бы сразу убить Феодору, и она успела бы скрыться в каюте сирийца. Молча раскрыл хорошо смазанную дверь. «Наконец-то!» — услышали они тихий шепот. Юноша дождался, когда девушка скроется внутри, и дверь закроется. Он был уверен, убийца на двоих нападать не станет. И, судя по тому, как уверенно вошла Феодора, в каюте был именно капитан, причем живой и невредимый, а не кто-то другой вместо него. Рус еще немного прислушивался, как они там ходят, разговаривают, значит, внутри точно нет никого постороннего. Все так же на ощупь поднялся на мостик, сел на ближайшую лавку, снова прислушался. На этот раз в капитанской каюте было очень тихо. Только один раз скрипнула кровать, но, впрочем, тут же все стихло и больше не повторялось.